Глава 59. «И что ты тут стоишь?» — с укором попинала меня Кэтрин, пробравшись в угол, где я так хорошо устроилась. «Парни вино и закуски разносят». «Не хочется». Отказалась, продолжив рассеянным взглядом наблюдать за восторженными дамочками, которые словно бабочки порхали от одной стойки к другой. «Ты отлично все организовала. Уверена, покупать... С ума сойти! Два завидных холостяка и в моем магазине в день открытия!» Не дала мне договорить Кэтрин, но тут же, спохватившись, протараторила: «Прости, я не ожидала их здесь увидеть». «И я», — ответила с усмешкой, наблюдая за тотчас начавшимся представлением. Едва Дэвид и Брайан Стаффенсон переступили порог магазина, все женщины, независимо от возраста и семейного положения, подобрались, натянули на лица призывные улыбки и приняли соблазнительные позы. Но мужчины, не замечая расставленных на их пути капканов, словно два ледокола, не сворачивая, шли прямо к нам. Было невероятно приятно видеть, с каким равнодушием Дэвид смотрел на время от времени заступающих ему дорогу девушек, и как его глаза сверкали, стоило ему посмотреть на меня. От его пронзительного, многообещающего взгляда по моему телу тут же проносились мурашки, приводя мою душу в еще большее смятение. «Предрекаю, завтра в магазине будет аншлаг», — с тихим смешком проговорила Кэтрин, заметив столь явный интерес покупательниц к гостям мужского пола. «И не только завтра», — промолвила и, озорно подмигнув недоумевающей подруге, стоило Дэвиду и Брайану приблизиться к нам, громко заговорила: «Добрый день, господа. К сожалению, косметика для мужчин будет доставлена в ближайшее время. Точную дату я не могу вам сообщить, поэтому рекомендую заходить в магазин почаще». «Добрый день, леди. Очень жаль. Что ж, обязательно к вам зайду завтра». Подыграл мне Дэвид, в очередной раз убедив меня, что наши мысли, будто бы мы стали единым целым, и мы понимали друг друга с полуслова. «Ну, а я тогда зайду послезавтра». С трудом сдерживая прорывающийся смех, подхватил Брайан, громко добавив: «И буду ходить сюда, пока не получу желаемое». «Спасибо, конечно». Не скрывая довольную улыбку, прошептала Кэтрин: «Но покупательницы теперь подумают, что я не выполняю свои обязательства». «Они не подумают», — заверила я девушку, взглядом показав на замерших дам, которые усиленно прислушивались к нашему разговору и одними губами продолжила: «Все их мысли сейчас только о твоих гостях». «Да, ты права», — согласно кивнула Кэтрин, тотчас обращаясь к мужчинам. «Рада вас видеть у себя на открытии». «Приглашение мы не получили, но Брайан сказал, что оно нам не требуется», — проговорил Дэвид, своими словами вогнав в краску вдруг смутившуюся подругу. «Мы не предполагали, что косметика для женщин вас так заинтересует». Поспешила выручить подругу и многообещающе проговорила: «На открытие следующего магазина Кэтрин обязательно вышлет для вас особое приглашение». «Будем ждать с нетерпением», — ответил Брайан, подойдя, на мой взгляд, слишком близко к подруге. Он сделал вид, что осматривается, однако его взгляд все чаще задерживался на Кэтрин, правда, девушка этого совершенно не замечала. «Мы решили, что после такого грандиозного мероприятия вы непременно пожелаете это отпраздновать. Всего в паре километров от Грейнтауна на берегу озера у нашей семьи есть небольшое поместье. Погода отличная. Как вам наше предложение?» Произнес Дэвид, не отводя от меня свой пристальный взгляд. Неуловимо я чувствовала, что в мужчине произошли изменения. Он вдруг по-другому стал на меня смотреть. Но я не могла понять причину этого. «Сто лет не была на природе?» Прервала мои мысли Кэтрин, шумом выдохнув и, бегло оглядев зал, проговорила: «Все, мне пора. Пришла мадам Софи». «Мадам Софи, ну это уже признание. Теперь у мадемуазель Кэтрин действительно не будет отбоя от клиентов», — промолвил Дэвид и, наконец, обратив свой взор на магазин, выдержав небольшую паузу, проговорил: «Здесь отлично. Я еще нигде такого не видел». «Невероятно. Но ты и Кэтрин похожи своей оригинальностью и иным видением привычных вещей». «Что нужно взять с собой на озеро? Продукты?» произнесла, спеша перевести разговор на другую тему, пока она не приобрела опасные подробности и совпадения. «Может, пожарим мясо на углях?» «Ничего не нужно. Все уже готово. Мы приехали получить ваше согласие», — ответил Брайан Стаффенсон и вдруг, приглушенно выдохнув, прошептал: «Кажется, мне тоже пора». «Еще одна брошенная тобой пассия», — насмешливо проговорил Дэвид, окинув беглым взглядом заполненный дамами зал. «В том-то и дело, что нет, но уж очень настаивает на этом». Быстро проговорил мужчина, рванул к соседней стойке и, спустя минуту подмигнув встречающей гостей Кэтрин, покинул магазин. «Что ж, и мне пора. Мы заедем за вами в особняк мадемуазель Кэтрин», — проговорил Дэвид, неожиданно для меня взяв мою ладонь, он ласково провел по ее тыльной стороне большим пальцем и проникновенным голосом добавил: «Рад, что ты согласилась. Я хотел бы показать тебе одно прекрасное место на озере. Уверен, тебе понравится». «Хм, с удовольствием посмотрю». Пробормотала, ощущая, как жар от руки мужчины волной прокатился по моей, добрался до шеи, сконцентрировался на щеках, и я, пряча свое пылающее лицо, произнесла: «Мне надо помочь, Кэтрин». «Да, конечно. Не буду вам мешать», — проговорил мужчина, нехотя отпуская мою ладонь. «Я провожу тебя». Стоило завидным холостякам Грейтауна, а может и всей Вердании, покинуть магазин, дамы тотчас оживились, и, косясь на нас с Кэтрин, не стесняясь, принялись обсуждать неожиданных гостей. Было занятно послушать, что говорят о Дэвиде и Брайане, но все сводилось к одному — красавцы, богаты и знатны. Спустя полчаса, невольно прислушиваясь к восторженным восклицаниям и понимая, что ничего интересного не узнаю, я спряталась в кабинете Кэтрин и даже неплохо провела время, лежа на диванчике, не заметив, как уснула. «Поднимайся, счастливица!» — разбудил меня уставший голос подруги. Диван чуть прогнулся, а меня обдало приятным ароматом кофе. «Официальная часть завершена. Мы можем уезжать. С остальным девочки справятся самостоятельно». «Ты как? Живая?» — спросила и, принимая чашку кофе, с благодарностью и одновременно с сочувствием посмотрела на подругу. «Да, вполне», — кивнула девушка, сделав большой глоток из своей чашки. «Получилось даже лучше, чем я рассчитывала, а появление братцев Стаффансенов произвело фурор. И не говори мне, что ты к нему равнодушна, и есть только крохотная симпатия. Я видела, как вы друг на друга смотрели». «Между прочим, я тоже заметила, как смотрел на тебя Брайан», — парировала я, рывком поднимаясь с диванчика. «Ну что, идем? Нам надо переодеться. Не в платьях же мы отправимся на природу». «Я все подумываю заказать себе спортивный костюм», — рассеянно протянула девушка, поднимаясь следом за мной. «А что, можно в волейбол поиграть? С лампасами». Хихикнула я, красочно представив себе ошарашенный вид местных жителей и надпись знаменитой фирмы нашего мира. «А ты только представь себе, сколько мы всего знаем!» «Да мы такое можем сделать!» — воскликнула Кэтрин, резко замолчав, выйдя в зал, в котором все еще было не менее 30 покупательниц, и только покинув магазин, шепотом продолжила: «Мы будем богаты, как Скрудж Макдак». «Но пока как гайка крутимся в колесе бесконечных забот, и нет этому конца!» произнесла и, все же не выдержав, звонко рассмеялась.